добро пожаловать на конкурс ежегодных талантов начальных классов South Park. Нам предстоит увидеть множество юных талантов, так что чем быстрее вы закрытитесь, тем быстрее мы закончим. Так, хорошо, первым на сцену выйдет Билли Тернер из третьего класса. Он исполнит соло на саксофоне. Джимми Уайлдер, это ты? Привет, офицер Бар Брэди. Джимми, а что ты делаешь? Конкурс-то внутри. Я не буду выступать на конкурсе таланта. Так, а что это? А почему? Ты же обожаешь эти конкурсы, все это знают. Я не могу выйти на сцену перед всеми. Почему? Ну, потому что у меня член встает безо всякой причины, а никто из девочек не соглашается со мной переспать. Маленькие девочки не хотят заниматься сексом. Нет, тогда, Господь, зачем ты придумал эрекцию, если девочки не дают сунуть пенис в их вагину? Это жестокая шутка. Ну, это, Джимми, девочки маленькие, невинные. Не то, что дамы в Колфакс Пойнте. Колфакс Пойнт? Тамошницы со всеми без разбора занимаются сексом. Чем правда, может быть, тогда я успею смотаться на автобусе туда-обратно, пока конкурс не кончился. Спасибо, офицер. Да не за что, Джимми. Чё-то я, кажется,